Приближалось время ужина. Я пошел в Рюбикан, подумав, что еще рано. Моя голова и руки устали от письма, а когда солнце зашло, в моей комнате стало слишком темно, чтобы читать. Я решил спросить Сатоми, где можно найти настольную лампу. Проходя мимо кухни, я услышал зовущий меня мужской голос. Обернувшись, я увидел Морию, идущего ко мне навстречу. «В чем дело?» Он подошел еще ближе и наклонился ко мне. «Фудзивары нигде нет», — сказал он тихим голосом. «Фудзивары?» Это было неожиданно, и я немного удивился. «Да, это впервые. Он иногда пропадает на какое-то время. Он никогда так сильно не опаздывает с готовкой ужина. Поэтому я немного беспокоюсь». Лицо Мории было мрачным. Однако большого впечатления он на меня своими словами не произвел. Меня беспокоили только женщины. Фудзивара — мужчина, и я считал, что ничего серьезного с ним произойти не может. На меня к тому же сильно повлияло мнение Танаки и его коллег, что жертвами были только женщины, и при этом преступления имели сексуальный характер. «Я волнуюсь, у меня плохое предчувствие», — сказал Мория. «Так он же мужчина», — сказал я. «Но ведь мы не знаем, с кем имеем дело. Даже полиция никак не может разобраться. Я думаю, что это сильный, жестокий, умный преступник, и для беспокойства есть все основания». «Господин Фудзивара родом отсюда?» «Нет, из Сеноо. Это гораздо дальше, в горы». «Так может, он вернулся туда?» «Вряд ли. Это в горах, куда даже автобус не ходит. Туда так просто не вернешься. Да у него есть родня и поближе. Но если бы он к ним поехал, то мне бы обязательно сказал». «Фудзивара когда-нибудь ссорился с вами?» «Вовсе нет. Не только со мной, но и с Эрико или с кем-то еще. Не было причин ссориться». «Хм. В любом случае, давайте еще немного подождем, и если окажется, что он не уехал домой, сообщите, пожалуйста, господину Танаке». Мория выглядел глубоко обеспокоенным. Я его понимал. За ужином я сидел рядом с Кадзусиге Футагаямой. На работе, в ритуальном головном уборе, он выглядел довольно неприступно, но когда пришло время ужина, снова стал теплым и дружелюбным человеком. Он рассказал мне о ритуале изгнания призраков, который их часто приглашают провести. Например, был такой случай. Жила немолодая уже крестьянская пара, и муж завел любовницу на стороне. Жена его была прикована к постели серьезной болезнью, и она постоянно твердила, что не допустит, чтобы после ее смерти любовница вошла в их дом. Она так и умерла, повторяя эти слова. Но хозяин сразу впустил в дом новую хозяйку. Тут он и появился. Появился кто? Призрак бывшей жены. Он появлялся, когда муж уходил в поле, а жена оставалась одна. Вот как? Еще много подобных историй связано с банями. Когда муж выходит из дома, а жена остается одна, призрак бывшей жены выскакивает из бани. У жены начинается невроз. Мы с отцом приходим в тот дом и молимся, изо всех сил стараемся уговорить бывшую жену. Просим помолиться и новую жену, и, наконец, призрак перестает появляться. То есть вы экзорцисты? Да, что-то в этом роде. А это не опасно? Например, самим стать одержимыми не грозит? Может быть, и опасно, но пока я ни разу не слышал о подобных случаях. Священники проходят какое-нибудь специальное обучение? Нет, особой подготовки нет. Поговорив с Морией после еды, я узнал, что Фудзивара все-таки не вернулся. Поэтому Мория попросил меня позвонить Танаке. Танака сразу взял трубку. Я сказал ему, что Фудзивара не вернулся. «Я думаю, Фудзивара поехал домой, или пошел к женщине, или что-то в этом роде», — сказал он насмешливо. Когда пропадает мужчина, на это никто особо не обращает внимания. «Ладно, сегодня вечером я дежурю и буду спать здесь, так что если что-нибудь случится, пожалуйста, звоните мне, чтобы разбудить. Я сразу же приеду. А завтра днем мы все втроем к вам заедем». Похоже, ему это не слишком нравилось, поэтому я попробовал обсудить с ним версию о сексуальном преступлении, совершенном слабоумным. Ведь ей явно противоречит хладнокровие преступника, нарисовавшего цифру на лбу двух трупов для того, чтобы, как представляется, бросить вызов полиции. «Да нет, мы не пытаемся во что бы то ни стало притянуть к делу Томэгана. Но если не признать, что преступник не проживал в доме, то решить проблему будет довольно сложно. Ведь по каждому из трех убийств у всех, кто живет в доме, есть алиби. Конечно, в случае с госпожой Хисикавой у всех алиби не совсем надежное. В такое уж время он произошел. Единственное, у кого четкое алиби, это вы, господин Кадзуо Инубо, и госпожа Митико с ребенком. Все остальные либо спали поодиночке в своих комнатах, либо готовились заснуть. Да, это так. В случае с госпожой Накамару, наоборот, алиби, можно сказать, у всех. Вы с госпожой Ниномией были вместе на улице, и когда Юкихида звонил в колокол, вас видели несколько человек. Мория, Фудзивара и Курата были вместе на кухне. Футагаяма и его сын были вместе в комнате, а господин Сакаэда был в полиции. Да, пожалуй. Правильно. Кадзуо Инуба и его жена Икуко были во внутренней комнате Рюбикана вместе с Сатоми и бабушкой Мацу. Бабушка Кику не может двигаться и не видит. Так кто же убил Накамару? Действительно. Конечно, все так и обстояло. С госпожой Анадерой была похожая ситуация. Трудно точно определить время ее убийства, но если предположить, что это было около 6 часов вечера, господин Футагаяма с сыном и господин Сакаэда стояли в коридоре Рютайкана. Сатоми, Мория, Фудзивара, Курата, Накамару и Хисикава были где-то на кухне. Или в гостиной, или в коридоре между ними, занятые уборкой посуды после чаепития. Кадзуо Инубо также был в задней комнате с госпожой Мацу. А Юкихиде, как обычно, звонил в колокол. Так что никто из них не мог быть убийцей. Да, пожалуй, все так и обстояло. Я задам немного странный вопрос. Это правда, что бабушка Кику не может двигаться и ничего не видит? Это совершенно точно. Есть и справка от врача, — сказал Танака с кривой улыбкой. В любом случае, если все это так, то убить мог только посторонний. Значит, скорее всего, Томегане. Похоже, он все-таки обладает некоторым интеллектом. Танака менял свое мнение в зависимости от ситуации. Ну, по словам повара Мории, он человек очень рукастый и уж точно умеет забивать гвозди. Но он готовился положить на плот голову и пустить его по реке, а значит, не мог не нервничать. А еще, кажется, Томегане не очень интересовался молодыми женщинами. Этого мы не знаем. Даже если он всегда говорил другое, ему на самом деле вполне могли нравиться молодые женщины. «Нет», — подумал я про себя, — «ведь передо мной был пример Митараи. Те, кто всегда находился с ним рядом, со временем не могли не понять его истинный облик». «Значит, вы считаете, что кто-то чужой совершил серию преступлений под воздействием извращенной тяги к молодым женщинам?» «Ну, пока это выглядит так». Танака не стал отрицать эту примитивную версию. Повесив трубку, я нашел Сатоми и спросил ее о настольной лампе. Она ответила, что, скорее всего, лампа найдется, потому что раньше их было много, но сейчас неизвестно, где они лежат, и, может быть, придется подождать до завтра. Я переоделся в гетто у перехода и в одиночестве поднялся по каменным ступеням, чтобы собраться с мыслями и обдумать текст письма Митараи. Я постоял на краю двора в окружении легкого тумана и пошел по тропинке, как вдруг меня позвали по имени. Это снова был Мория. Он, видимо, вслед за мной поднялся по каменной лестнице. «О, господин Мория», — сказал я. «Что сказал господин Танака?» Поскольку я звонил по его просьбе, я передал Мории содержание только что состоявшегося разговора пункт за пунктом. «Я, правда, очень волнуюсь. Я знаю Фудзивару уже 5 лет, но это первый раз, когда происходит что-то подобное. Никогда раньше он не уходил с работы, не сказав мне. Он тихий и очень честный человек». «Я понимаю». Когда он мне это сказал, я тоже стал беспокоиться. Тут наш разговор прервался. Мне нечего было сказать, но Амория от волнения, казалось, не мог придумать, как продолжить. «Господин Исиока», — вдруг громко произнес Мория, как будто приняв решение. Солнце уже совсем село, и я не мог видеть выражения его лица, поэтому занервничал. Мне показалось, что в его голосе звучал страх. «Кажется, я уже говорил вам раньше, что, когда работала гостиница, в этом доме жил мастер Кото по имени Тарумото». «Да», — кивнул я. У него была мастерская в подвале Рюбикана, где он делал свои кото. Я об этом тоже говорил. Я кивнул, но на этом он остановился. Я подождал, но продолжение не последовало. Поэтому в поисках темы для разговора я решил без особо серьезной цели задать вопрос, который на самом деле уже отпал раньше. А не делал ли он тогда кото с каким-нибудь секретом? Ну, например, дергаешь за определенную струну, нажимается спусковой крючок, установленного внутри пистолета, и вылетает пуля дум-дум. Мория тихо рассмеялся. «Нет, ничего такого. Господин Турамото ушел отсюда 10 лет назад». «Что? Это было так давно?» «Ну, 10 лет, может быть, слишком, но 8 лет прошло». «А предыдущий хозяин умер в позапрошлом году?» 2 года назад». «Понятно. Я думал, что мастер Кото уволился, потому что скончался бывший хозяин». «Нет, не так. Он уволился гораздо раньше и вернулся в дом своих родителей на горе Сэйнин. Причина, по которой он ушел, не имела ничего общего с бывшим хозяином, просто у него было плохое здоровье. Кроме того, и жена его тоже болела, так что он уволился, чтобы ухаживать за ней». «А, вот как. Когда я пришел сюда, он как раз вскоре уволился, мы фактически с ним разошлись. Проработали мы здесь вместе с ним 1 год». «Понятно. Хотелось бы точно знать, что зачем происходило. Вы ведь приехали сюда 9 лет назад». «Это верно». «До этого в Рюгатае был другой повар». «И это верно». «А господин Фудзивара?» «Фудзивара приехал гораздо позже, примерно 4 года спустя». «Понятно. Господин Турамото ушел через год после того, как вы сюда приехали. Затем примерно через 3 года сюда пришел господин Фудзивара, а примерно через 2 года после этого скончался предыдущий хозяин». «Правильно. Примерно 2 года спустя гостиница закрылась, а затем в этом году исчез Томегана. А сейчас исчез и Фудзивара». «Так, я понял общую последовательность событий. Так что вы хотели мне сказать?» «Я говорил вам, что у господина Турамото было рабочее место в подвале Рюбикана». «Да». «Кото обычно делают из павловнии. Долбление, строгание и полировка дерева — не такие уж шумные работы. Но от первоначальной нарезки дерева довольно много шума». «Понятно», — сказал я. Некоторое время я не совсем понимал, что он имел в виду. «Подойдите сюда на минутку», — сказал он, проходя мимо меня по тропинке. Мне стало интересно, в чем дело, и я последовал за ним. Впереди была каменная лестница, ведущая в Рюдзукан. Он подозвал меня и стал подниматься по ней. Я за ним. Подойдя к Рюдзукану, мы взяли левее. Там было уже темно, и я, оказавшись там впервые, шел толком, не зная, что у меня под ногами. «Пойдемте сюда. Там скала, так что будьте осторожны, не упадите. И идите до самого здания. Здесь еще пруд есть». Мория шел первым и манил меня рукой. Действительно, Рюдзукан стоял на высокой скале. Тропа шла по ее краю, забора не было, поэтому в темноте перемещаться здесь было довольно опасно. Когда мы вышли на открытое пространство за зданием, я почувствовал слабый запах воды и отчетливую сырость. Присмотревшись, можно было заметить, что пруд имеет форму короба, а поверхность воды выше уровня земли. Падать туда совершенно не хотелось. Вокруг пахло водой и водными растениями, постоянно слышались капающие звуки. Впереди начинался густо поросший бамбуком склон горы, на которой стоял храм Хасензи. Перед склоном виднелся силуэт нажимного колодезного насоса. Быстро пройдя налево, где стоял море, я увидел свет голой лампочки, висевшей под карнизом входа в Рюдзуною. Тускло освещавший темное, влажное пространство между Рюдзуканом и бамбуковой рощей сзади. Мория сделал 2 или 3 шага и остановился, продолжая указывать правой рукой в глубину темного пространства. Рютайкан загораживал свет, поэтому в его тени едва можно было что-нибудь увидеть. Однако, присмотревшись, я смутно понял, что там вроде бы стоит хижина. В темноте Мория заговорил тихим голосом, подходящим для этой обстановки. «Не говорите, что я вам это сказал, но я просто больше не могу молчать, потому что теперь и с моим любимым учеником что-то случилось. Я говорил вам уже, что резка древесины павловнии циркулярной пилой очень шумная, вокруг разлетается много опилок, поэтому не хотели, чтобы это делалось в главном здании, рядом с гостевыми комнатами. Вот и построили такую хижину, убрав циркулярную пилу подальше. «Понятно», — кивнул я. «Так там внутри циркулярная пила?» «Там не только циркулярная пила. Есть и другие пилы, и склад древесины павловнии. Ну, был склад. Древесины там больше нет. А циркулярная пила все еще там». Мория посмотрел на меня многозначительным взглядом. Из-за темноты я не мог ясно разглядеть выражение его лица. «Подойдите сюда на секунду». Он, стараясь не шуметь, двинулся в сторону хижины. Там оказалась раздвижная дверь. Мория попытался отодвинуть ее в сторону. Дверь сдвинулась всего на 2 сантиметра, но тут же остановилась с металлическим звуком. Она закрывалась металлическим засовом с навесным замком. «Она так не откроется», — сказал Мория. Он подозвал меня и пошел дальше вдоль стены хижины. Там было маленькое застекленное окно с решеткой. «Посмотрите сюда, внутрь». Рослый Мория вглядывался в решетчатое окно. Окно находилось очень высоко, мне пришлось встать на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Такие же решетчатые окна были и по другим стенам хижины. Но человек нормального роста мог заглянуть только в то, через которое смотрел я. Желтый свет просачивался со стороны Рюдзукана и падал в комнату через высокое решетчатое окно. В центре хижины едва можно было разглядеть верстак для резки дерева с закрепленной на нем циркулярной пилой. Светлые кончики зубьев пилы слабо блестели. От вида циркулярной пилы у меня по спине пробежали мурашки. В моем сознании эта жуткая картина представилась рабочим местом убийцы. «Эту пилу больше не используют?» «Уже много лет не пользовались, но она работает нормально. Стоит только повернуть выключатель. Подойдите теперь сюда». Мория пошел дальше. По мере продвижения кусты и трава под ногами становились гуще, свет Рюдзюкана сюда не попадал, поэтому было совершенно темно. «Взгляните сюда. Здесь раньше сжигали обрезки дерева и сломанную мебель». В темноте, окруженная густыми зарослями бамбука, стояла круглая печь. Наверху ее была видна дымовая труба. Сооружение было довольно большое. В темноте я не мог разглядеть деталей, но в печи, наверное, можно было сжечь целый диван. Однако над дымоходом, похоже, свисали листья бамбука. Территория вокруг тоже заросла высокими сорняками. Если развести тут огонь, он вполне мог бы перекинуться по траве на комнаты Рютайкана, которые были где-то рядом. «Сейчас бамбук и трава растут совсем рядом с печью, но раньше вся трава здесь была аккуратно подстрижена. А бамбук вырублен до самой вершины склона. Вокруг было большое свободное пространство», — сказал Мория. «После изготовления корпуса Кото его поверхность обжигают. Это продлевает срок службы инструмента. Потом его очистят проволочной щеткой, чтобы выявить текстуру древесины. Так он выглядит гораздо красивее. Для этого и нужна печь. Вот почему в прошлом за все это отвечал господин Тарумото, мастер Кото». «А кто отвечает сейчас?» — спросил я. Это было очень важно. После того, как господин Тарумото ушел, отвечал Томегане. А вот кто сейчас отвечает, после того, как он исчез в феврале? Он на время замолчал. В тишине был слышен звук текущей где-то воды. Мория повернулся и направился обратно к хижине. Он снова вытянулся перед решетчатым окном и заглянул внутрь, внимательно осматривая помещение. «Я беспокоюсь, не спрятали ли здесь убитого Фудзивару?» Услышав это, я испытал шок. Стало, наконец, понятно, о чем думал Мория. Взволнованный, я тоже заглянул внутрь. После его слов мне в этой обстановке тоже стало казаться, что это возможно. Однако я смог увидеть только циркулярную пилу и дощатый пол прямо под ней. «Не знаю, у кого теперь ключ». Мне показались странными эти слова Мории. Ему достаточно было об этом спросить. «Разве вы не можете просто спросить кого-то из домашних? Слугам не полагается так поступать». «А, понятно. Хорошо, позвольте тогда спросить мне». «Да, я как раз хотел попросить об этом. Но скажут ли вам правду? Не думаю, что он может быть у кого-то, кроме Юкихиды». Я снова удивился. Морей, казалось, было трудно говорить об этом. «Теперь он отвечает за подогрев воды Рюдзюною. После того, как исчез Томегане, вся эта работа перешла к нему. Так что я не удивлюсь, если и ключ у него. Значит, и циркулярной пилой может пользоваться только он». Голос Мории звучал мрачно. «С этой пилой нет проблем построить плот из сосновых веток. В одиночку управишься. И труп разрезать легко. К тому же курятник в храме Хасензи отсюда недалеко. Чуть выше по этому склону звонится. К тому же Юкихиды точно неуклюжий. Не забьет ни одного гвоздя по шляпку». Мория говорил неторопливо. Мне казалось, что от его слов волосы на моем теле встают дыбом.